Вы слушали повесть «Красные журавли» Юрия Тупицына. Минск, 2000 год. Запись восстановлена из архивов частного унитарного предприятия «Звукотекс», общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» в 2010 году.